принадлежат, человеку или животному. Ну, короче, в бюро работы с топором и ломом будет много. Поэтому пусть лучше сперва их посмотрят криминалисты. Они свою часть сделают быстрее, а уж потом за дело возьмутся судебные медики. В принципе, следователи всегда соблюдали именно такой порядок проведения экспертиз, потому что важно было сохранить и закрепить обнаруженные следы. А если отдать предметы сразу медикам, то криминалистам потом делать будет уже совсем нечего. Попробуй-ка, проведи медико-биологическую и особенно медико-криминалистическую экспертизу, не повредив и не уничтожив следов, которые должны исследовать милицейские или прокурорские криминалисты. Иногда, правда, находились среди следователей, особенно малоопытных, умельцы, догадавшиеся назначить сперва экспертные исследования, проводимые в бюро судебно-медицинской экспертизы, а потом выносили постановление о проведении экспертизы криминалистической. И тогда грубо и громко матерились все эксперты, что в учреждении Минздрава, что в правоохранительных органах. Ну что ж, дураки в любой профессиональной среде попадаются. Дежурный следователь к категории дураков ни в коем случае не относился, поэтому принял решение правильное. Более того, проявил уважение к представителям обеих экспертных специальностей и попросил их сформулировать вопросы для постановлений. Когда закончили с санузлом, начали втроем осматривать остальные помещения. На кухне обнаружились две кастрюли с остатками вареного мяса, а на балконе Саблин нашел дурно пахнущий мешок с начавшим разлагаться человеческим торсом, с головой, но без рук и без ног. На груди в проекции сердца он увидел явно прижизненную колото-резанную рану с грязным, бурым, интенсивным пропитыванием на фоне зеленоватой кожи. Внутренние органы отсутствовали. Они были извлечены через прорубленную топором дыру в правой подмышечной области и на правой боковой стенке живота. «Красиво!» — протянул следователь, осматривая находку Сергея. — Опупеть можно. Че это они его так грубо распотрошили? Эвисцерация проводилась лицом, абсолютно незнакомым ни с техникой вскрытия трупов, ни с техникой разделки на мясо туш животных, — усмехнулся Саблин. — Ну, это если официальным языком выражаться. А если попроще, то извлечение органов проводилось человеком неопытным и не имеющим представления об анатомии ни человека, ни животных. То есть из числа подозреваемых можно смело исключать врачей и мясников. Следователь задумчиво покивал, глядя куда-то в небо. — Ясное дело. Кашонины ни врачи, ни мясники. Папаша Кашонин всю жизнь на заводе железобетонных изделий пропахал. А сынок так и вовсе никогда не работал. Поскольку диагноз шизофрении получил еще в 17 лет, сразу же на инвалидность сел и пенсию потихоньку пропивал. — Откуда вы знаете? — удивился Сергей. — Они же молчали все время. Ни на один вопрос не ответили. — Сергей Михайлович, у меня глаза есть, — фыркнул следователь. — И читать я тоже умею. Не так хорошо, конечно, как вы, но кое-как по слогам справляюсь. Пока вы с нашей драгоценной Лидией Игоревной Ровенской делали свою работу, я делал свою, то есть осматривал место происшествия. И увидел на стенах большой комнаты 12 почетных грамот, которые получил Кашонин-старший, как победитель соцсоревнований еще при советской власти. А в коробке с документами нашел медицинские и пенсионные документы Кашонина-младшего. Сергей почувствовал себя неловко и поспешил сменить тему. Он вспомнил, что когда Лидия Игоревна изымала и упаковывала лом, она, осторожно удерживая его за концы, зачем-то понюхала сначала один конец, а потом другой. Сергей тогда хотел спросить, зачем она это делает, но отвлекся на что-то. Вот теперь и спросит. «Пыталась определить, есть ли там запах фекалий», — ответила Лидия Игоревна, не отрываясь от своего занятия. «Поиска и фиксации следов на мешке, в котором находился расчлененный труп». «А зачем?» — не понял Сергей. «Ну, как вам сказать?» Ровенская лукаво усмехнулась. Проверяла кое-какие предположения, чтобы потом более грамотно и полно провести свои исследования. Вы обратили внимание на то, что в кухне нет холодильника? На это Сергей внимания не обратил, в чем и признался. Эх вы! В голосе Лидии Игоревны слышалась насмешка, но не злая, а какая-то уютная, домашняя. С такой насмешкой родители обычно говорят любимым деткам: «Эх ты, растяпа!» Но хотя бы погоду-то вы замечаете? — Погоду замечаю, — сердито отозвался Сергей. Он терпеть не мог, когда его поучают. Вообще это было его слабым местом. Попытки поучать виделись ему сплошь и рядом и приводили в бешенство. — Только при чем тут погода? — А чего вы злитесь-то? — рассмеялась Ровенская. Одетая в лыжные нейлоновые брюки и свободный толстый свитер, она работала на балконе без куртки, и Сергей видел, как ей холодно. Зато цвет лица снова приблизился к почти нормальному. Болезненная бледность, появившаяся во время работы в ванной, сменилась выступившим на морозе слабым румянцем. Лидия Игоревна с сентября по середину апреля всегда приходила на дежурство в лыжных брюках из непромокаемой ткани, причем не страдающий невнимательностью Сергей отмечал, что брюки эти обновлялись несколько раз за сезон. Они бывали и черными, и серыми, и синими, и цвета бордо или темной сливы. Саблин подозревал, что брюки эти из коллекции спортивной одежды ведущих мировых фирм и стоят, ох, как недешево. При этом, вне дежурств, Лидия Игоревна одевалась очень красиво и выглядела неизменно элегантно. Однажды он спросил Ровенскую, почему она так странно одевается, и она, расхохотавшись, ответила, что при осмотре места происшествия бывает необходимым вставать на колени и лазить бог знает где. И по земле, и по лужам, и по снегу, и по крыше, и даже по канализационной трубе. В чем же еще приходить на такую работу, как не в штанах, которые не промокают и которые легко очистить от любой грязи, просто проведя по ним влажной тряпкой? А нет, так и просто на ладонь поплевать. — Я не злюсь, я просто не понимаю смысла ваших вопросов, — ответил Саблин, еле сдерживаясь. — Ой, какой вы, Сергей Михайлович, сочувствую я вашей супруге. Небось, из конфликтов не вылезаете. Ну, ладно, отвечаю вам. Эти кашонины кого-то убили. Куда труп девать? Не сообразили. Для начала вынесли на балкон. Зима, холодно. Труп там себе лежит в мешочке и есть не просит. Кашонины живут на две пенсии, то есть не жируют. А еще же водку надо покупать. Так что на продукты совсем денег не хватает. И они решают покушать того, кого зарезали. Отрезали куски. Варили, питались. Холодильника у них нет, но это вы знаете. Потом выглянуло солнышко. Оно уже две недели, как ежедневно светит. И даже греет. И труп начал потихоньку оттаивать и разлагаться. Что делать? Ну, беда ведь. Он же пахнет, надо что-то предпринимать. И вот наши милые ребята-кашонины начали от него куски отрезать, в мелкую лапшу рубить и спускать в унитаз. Рубили в ванне. В унитаз заталкивали. Вот такая примерно технология. А вчера или сегодня утром у них стояк и фановая труба забились. И кто-то из них взял лом и попытался пропихнуть затор. Это совершенно точно, потому что от лома исходит выраженный запах фекалий. Пихал, пихал, да не рассчитал силу и расколотил унитаз. Ну, вот так примерно. Ну, это, конечно, только мои догадки. Из квартиры они ушли только через 4,5 часа. Измученные тем, что видели и обоняли на протяжении этого времени. Одна съемочная группа не дождалась выхода следователя и уехала, а вторая проявила стойкость, и когда Сергей вместе с Ровенской и следователем вышел на улицу, корреспондент и оператор кинулись задавать вопросы. Сергей постарался быстро пройти в машину и не попасть в кадр. Ровенская тоже, несмотря на комплекцию, довольно ловко прошмыгнула за ним следом. Ну а следователь попал в цепкие лапки прессы и остановился. Видно, решил все-таки сказать несколько слов. Очень уж чудовищным оказался случай. «Жизнь намного ужаснее любого фильма ужасов», — думал Сергей на обратном пути. Не зря он эти фильмы никогда не любил и не смотрел. Ужасов ему вполне хватало на работе. Чего стоили только одни детские трупики, поклеванные птицами или обглоданные бездомными собаками? Или валяющаяся на проезжей части беременная матка с 8-месячным плодом, буквально вырванной из женщины при автотранспортной аварии. После такого и спать не будешь, и никаких фильмов ужасов не захочешь. Завтра он сменится с дежурства. Если в бюро не будет ничего срочного, поедет домой и посмотрит свой любимый вестерн «Веревка и кольт». Он любил оружие и лошадей, они казались Сергею Саблину атрибутами благородной мужественности и спокойного, уверенного бесстрашия. Поэтому из всех кинематографических жанров он предпочитал именно вестерны. У него дома была довольно приличная коллекция кассет, которые он приобретал самыми разными путями. Заказывал за деньги в разных полулевых фирмешках, Покупал у тех, кто выезжал за рубеж, заказывал Юлии Анисимовне, которая частенько бывала за границей. Большинство этих фильмов оказывались недублированными, но Сергея это отнюдь не смущало, его знание английского языка было более чем достаточно для просмотра вестерна. Если уж этих знаний хватило на Шекспира, то для картины о смелых и благородных парнях с Дикого Запада их всяко хватит. Из всех вестернов Сергей Саблин больше всего любил «Веревку» и «Кольт», потому что этот фильм был совсем не похож на настоящий вестерн, хотя таковым вроде бы являлся. Снял его любимый актер Сергея Робер О'Сейн, он же сыграл главную роль. А музыку к фильму написал его отец, композитор Андре О'Сейн, урожденный Амилькар Гусейнов, азербайджанец из Узбекистана, много лет назад эмигрировавший во Францию. Музыка к фильму приводила Сергея в то странное состояние, которого он обычно опасался, но отказаться от которого не мог. Нежной, щемящей тоски и предвидения горького конца. В этом фильме было совсем мало диалогов, зато много крупных планов и много музыки. Единственное, что не нравилось Сергею, так это игра актрисы, исполнявшей главную роль. Она была настолько профессионально слабее своего партнера О'Сейна, что при изобилии крупных планов ее актерская беспомощность становилась более чем очевидной. Красавица с изумительной фигурой не умела совсем ничего, кроме как заставить свои глаза наливаться слезами перед камерой. Это было тем немногим, что у нее получалось действительно хорошо. Но Сергей считал актрису единственным недостатком фильма и пересматривал его постоянно, когда испытывал необъяснимую тоску, от которой не мог избавиться. Юлия Анисимовна, как неожиданно для себя осознал Сергей, оказалась куда лучшей провидицей, чем он полагал. Вероятно, он недооценивал мать, которая, как и предупреждала его покойная тетя Нюта, была немножечко колдуньей, а, скорее всего, просто действительно много знала, много понимала и прекрасно ориентировалась в политической ситуации, да и не только в политической. Одним словом, все произошло именно в точности так, как она предсказывала. Через две недели после того, как акт судебно-медицинской экспертизы по Ксении Усовой ушел из бюро, в морг явились приятного вида мужчины, которые принялись задавать Сергею вполне, на первый взгляд, невинные вопросы, касающиеся круга его знакомств и образа жизни. Предупрежденный матерью Саблин сразу сообразил, куда эти вопросы ведут, есть ли у него контакты с представителями той или иной заинтересованной стороны, и не брал ли он взятку за то, чтобы поставить именно такой диагноз и написать именно такое заключение, в котором будет стоять именно такая, а не какая-нибудь другая причина смерти ребенка. Сергей злился. Грубил, хамил, но мужчины не утрачивали приятности манеры, продолжали день за днем терзать его вопросами. В ординаторской был проведен обыск, затем последовал обыск дома, затем, как и опасалась Юлия Анисимовна, у нее дома, на даче, а также у родственников по линии жены, проживающих в Ярославле. Обстановка дома стала совершенно непереносимой. Лена плакала каждый день и кричала, что он...